кружится листва. Уносит ее ветер. Поверь мне, твоя звезда стучится в твое сердце, ты слышишь этот стук, открой мне. Поверь мне, поверь мне.